Здравствуйте, дорогие друзья. Наверное, многие из вас смотрели фильм «Матрица» и говорили: «Ух ты, вот как возможно, да? Управлять чем-то, сидя в кресле, виртуальные миры посещать, потом возвращаться в свое тело». А что, если я вам скажу, что «Матрица» – это не такое далекое будущее для многих людей, если мы не изменим свое отношение к жизни? Что вот в это нас и хотят погрузить. И сейчас все это к тому, чтобы мы стали простыми батарейками. Батарейками, которые вырабатывают тепло, энергию, которые соединены нейросетью, которые могут вычислять много чего без того, чтобы тратить ресурсы. Ведь представьте себе, рождается ребеночек, забирает его от мамки, сажает в этот мешочек, наполняет его жидкостью, подключает дыхательные аппараты, выведение фекалий, в вену вставляют то, что ему нужно для роста и жизни, подключает к нейросети, погружает его в иллюзии, и дальше он вырабатывает тепло, это тепло забирается и производится энергия, и дальше он вырабатывает то, что необходимо хозяину по программе, находясь в какой-то иллюзии, якобы он живет. Все как в «Матрице». Сейчас много экспериментов проводится. Вживляют какие-то чипы, подключают к мозгам. Говорят: ну так же лучше будет видно, так же лучше будет слышно. Вы сможете вообще не пользоваться компьютерами. Вы сможете сразу играть в какие-то игры. У вас не надо очков, там, каких-то телевизоров, мониторов. Сразу раз, и все, и ты в этой игре находишься. Классно же, правда? И многие на это ведутся. Эти дурачки, которые не понимают ничего в жизни, ведутся реально на это. Говорят: ух, здорово. Но для этого вам нужно какой-то вот квадратик с точечками где-то там поставить, внедрить какой-то чип. И тогда, конечно, вы все получите. Все-все получите. Угу. Мешочек получите, в котором будете сидеть. Страшно? Страшно для тех, которые не мыслят дальше. Это возможно только тогда, когда вы будете ходить в стороне и думать, что меня это не коснется. Страшно только тогда, когда вы в состоянии животного либо раба находитесь. А человеку не страшно. Человек говорит: я хозяин на этой земле. Он заявляет себя руководителем этого мира. Он заявляет себя правительством этого мира, властью в этом мире. Человек делает дела. А биоробот подчиняется. Вот в этом отличие. Человек от биоробота. Я не говорю о биороботах, которых создают на каких-то там китайских или каких-то других заводах. Нет, робот, который рождается. Вот наше физическое тело же биоробот. Животное начало. Царь в голове, если отключен, совести нет, все, это биоробот. Если царь в голове включен и совесть есть, это уже человек. Вот проблема наша в том, что многие человеки поверили в то, что им рассказали, и превращают себя в биороботов, отключая свои божественные возможности. И если так будет происходить дальше, то матрица неизбежна. Но если мы пробудим свое сознание, если мы поймем, что так нельзя, то тогда мы исправим ситуацию совместно. Как это сделать? В других передачах, на семинарах я много раз рассказывал. Это не какие-то фантазии. Так жили наши предки. И так живут другие люди. Это все реально. Поэтому, человек, выбери, кто ты. Биоробот в мешочке, либо ты человек. На чьей ты стороне? Чью сторону занимаешь? Чью занимаешь, тем ты являешься. А значит, ты побеждаешь, либо проигрываешь. Других вариантов нет. Не думайте, что если вы хороший, вас не превратят в какого-то там тварного, которого можно будет стричь и резать. Им все равно, хороший или плохой. Они сюда пришли для того, чтобы уничтожать, подчинять и руководить. Вы для них расходный материал. Хороший или плохой – другой разговор. С какими качествами – другой разговор. Вы – биоматериал для них. Но для нас-то, для сородичей, вы не биоматериал, вы человек. Так значит, и другие сородичи для вас должны быть человеком. Только объединившись вместе, по тем принципам, которые говорились в других передачах, мы можем изменить ситуацию. Без крови, без самоуничтожения, без разрушения страны. Просто для начала надо выдавить из себя раба, вот этого раба, который готов принять любое клеймо к себе на лоб, с любыми цифрками, засунуть себе что угодно, лишь бы только не побили, и чтобы дали пайку. Пайку, которую вы потом спустите в унитаз и опять пойдете зарабатывать новое. А потом вам скажут: хочешь больше денег заработать? Вот тебе нож, зарежь соседа. И тому тоже скажут: хочешь больше денег? Вот его зарежь. И вы пойдете друг друга резать, если вы не человеки. Если вы трусы, если вы рабы. А тот, кто вам сказал, будет хихикать и ставить ставки. Кто там победит? Вот этот дурак, либо тот дурак. И это сейчас происходит. Только происходит на уровне пока не человек-человек, а страна-страна. Нас же разъединили. И смотри, что происходит. Мы, братья, уничтожаем друг друга. Мы освобождаем территорию для других. Они придут, они будут ей пользоваться. А вы, придурки, уничтожаете других. Вот их посыл, все. Это давнишняя проверенная история. Помните, как обезьяна, которая приходила на скалу, чтобы смотреть, как внизу дерутся два тигра, которых она наискивала друг на друга? То же самое здесь. Матрица сейчас уже началась. Вы уже живете в иллюзии. Сначала она, да, какая-то вроде физическая матрица, только в мозгах. А дальше все перейдет к тому, что надо забирать детей у мамы. Да и мамы уже не нужны. Можно детей производить в искусственно созданной утробе. Вот наша задача, здоровость человека, это не допустить. Поэтому объединяемся, мыслим, решаем и делаем. Кто ты? Биоробот, раб, либо человек? Решать каждому из нас. На сим я с вами прощаюсь, желаю добра. До новых встреч, увидимся и услышимся. Быть добром.